Не поверила Катя и подумала, какие могут быть колдуны на свете? Это все бредни старых людей, да и что может быть страшным ей, монахине? Крест и молитва от всего уберегут. «Уехала», — продолжала ее мать. «Прошло лето, ни одного письма. Осень на исходе. Все работницы давно вернулись по домам, а Кати нет и нет. Затосковали мы с отцом, только молитвой и утешались, не зная, что и думать. Они не знали ведь даже, куда и с кем она уехала и к кому нанялась. Один раз, уже перед самой зимой, сидим мы у окошка, полные печали, как видим, идет Катя, но не своей обычной смиренной походкой, а словно она и не она. Мы бросились навстречу ей с желанием обнять и порадоваться ее возвращению, когда вдруг наша тихая голубка, молитвенница наша, не поздоровавшись, грубо оттолкнула нас, стариков-родителей, и, войдя в дом, первое, что сделала, начала срывать иконы и с кощунственными словами бросать их на пол. Затем стала забирать вещи, но не свои, а все лучшее, принадлежащие нам. Мы обезумели. Сперва не могли проронить слово, а затем хотели уговорить: «Катя, дитя наше, что с тобой? Да побойся ты Бога!» Она как закричит: «Какого Бога? Никакого Бога нет!» Мы решили, что она помешалась. Собрала все ценное, что было, все лучшие вещи, и, не простившись, ушла. Ясно, какое горе овладело нами. Только и разговору, что о Кате. Ни спать не можем, ни еда не идет в горло. Исхудали оба, соседи ахают, и никто понять ничего не может. Вот я решила, съезжу я к схимонаху Зосиме, подвязавшемуся в то время в Зосимовой пустыне, недалеко от Лавры, за 3 остановки по железной дороге, близ Ходькова монастыря. Как увидела его, так в слезах и припала к нему. Все свое горе рассказала, а он и говорит: «Она у колдунов, и вышла за колдуна, к которому поехала замуж. Вы не тоскуйте с отцом, а молитесь усиленно о ней». Ровно через год, в этот день, она придет к вам с ребенком на руках. Примите ее, она будет уже свободна от беса, вселившегося в нее. Длинным показался нам этот год, и верилось, и не верилось. Так ли оно будет, как сказал схимник? И все молились, и преподобному Сергию свечи ставили. Ровно через год мы с утра уже не отходили от окна, и страшно было нам, и хотелось радоваться, что увидим ее. Среди дня видим, что к дому нашему идет женщина с грудным ребенком на руках, до того худая, что словно не человек, а тень. Все же мы сразу поняли, что это она, наша Катя. Открыли дверь, и первое, что она сделала, бросилась с рыданием нам в ноги, прося прощения. Перед нами была наша прежняя смиренная монахиня Катя. Старец не велел ни о чем ее расспрашивать, что мы и исполнили. Божией милостью младенец через 3 дня скончался, а Катя вся отдалась молитве. трудно было в то время монахам. Еще когда мы были в Ярославле, до восстания, приходит лакей и говорит: «В кухню пришел какой-то оборванный монах и просит моего мужа или меня повидать. Конечно, сказали его привести к нам наверх. Входит босиком, с распухшими в кровь и сцарапанными ногами, весь в лохмотьях, без шапки, уже довольно старый монах. Было это в апреле, когда еще было холодно, и в лесах не растаял снег. Оказалось, что это игумен одного из монастырей под Рыбинском. Игумен он был, как мы поняли, требовательный, и братья, поддавшись революционной пропаганде, постановили его убить. Но ему удалось вырваться и бежать через лес не один десяток верст. Почему он попал к нам, не знаю. Вероятно, потому что дом, где была квартира наша, был видный и большой. Мы его переодели во все штатское. Как ему помог Господь дальше, не знаем. У нас он долго боялся оставаться, так как рыбинские монахи могли и здесь встретить его. Страшно было в то время то, как быстро деморализовано было не только крестьянство, но и монашество. Конечно, не все, как в одном, так и в другом случае, был небольшой процент людей, искренне верующих в Бога, которые не поддавались никакой пропаганде. И за это мучениками умирали в лагерях или просто расстреляны в Москве, обвиненные по 58-й статье в контрреволюции. Часть оставшихся в живых, в тех нечеловеческих условиях, в которых их держали, или сходили с ума, или покорно отдавали душу Богу, претерпев все ужасы до конца. Так гибло все лучшее духовенство, начиная с митрополитов и кончая псаломщиками. Так гибли истинные монахи и верующие, лучшие труженики-крестьяне. Надо верить в то, что страданиями и кровью этих новых миллионов мучеников будет омыта и спасена православная Россия. Я лично потеряла 12 человек из родных в лагерях и тюрьмах, а о двух сыновьях младших 10-й год ничего не знаю. Но об этом напишу позднее.